Он тихо шел от пушки к пушке, а даль неслась. Он шел под взглядами опухших голодных глаз. И вот, стругая воду, будто стальной терпук, он видел не толпу над бухтой, а Петербург. Но что могло напомнить юность? Неужто сброд, грязнивший слух, как сток гальюнный для нечистот? С чужих бортов друзья по школе, тех лет друзья, ругались и встречали в колье, петлей грозя. Назад? Зачем соваться под нос, под дождь помой? Утратит ли боеспособность синоп с чесмой?